Ушко куму благодарность. Такая сделка вполне устраивает власти. Это начинается еще под следствием. Следователи сами уговаривают арестованных взять на себя какое-нибудь нераскрытое дело, чтобы списать его. Возьми на себя еще пару краж. Какая тебе разница? У тебя их 4, будет 6. Взамен обещает какую-нибудь поблажку, а то и просто водки приносит. Не согласишься добром, начнут выколачивать признание силой. Следствие в милиции штука свирепая. С них требуют 100% раскрытия преступления, а как еще этого добиться? А у каждого барака тоже стенд с фотографиями, доска передовиков производства. Только в отличие от обычного завода, глядят с этих фотографий не ударницы коммунистического труда в косыночках, а стриженные уголовные рожи. «Запомни сам, скажи другому, что честный труд, дорога к дому» написано аршинными буквами, как и в любом другом лагере. А огромная красная доска в центре зоны: «Мы, осужденные, как и весь советский народ, обязуемся выполнить, перевыполнить, догнать, перегнать». И опять-таки у каждого барака под стеклом своя стенгазета, выполненная стараниями вставших на путь исправления. Осужденные Иванов и Петров хорошо трудятся, перевыполняют норму, они встали на путь исправления и являются членами секции внутреннего порядка. А осужденные Сидоров и Федоров уклоняются от работы, не выполняют норму и нарушают режим содержания. За это они водворены в ШИЗО на 10 суток. Тут же и карикатура: Сидоров и Федоров за решеткой. Впрочем, исправившиеся по-настоящему никогда не работают. Начальство устраивает их на такую работу, где проценты идут безо всяких усилий. Так уж устроена работа в лагере, что на одной должности можно ничего не делать, а 150% обеспечены. На другой же весь день вкалывай, дай бог, 70%. Первое, что мне бросилось в глаза, когда привезли в лагерь, обилие людей с красными нарукавными повязками, нашивками, треугольниками, ромбами и тому подобное. Их половина, если не больше. Когда я попал в 73-м году в политический лагерь, там повязочников не было. Даже полицаи, осужденные за сотрудничество с немцами, а теперь сотрудничавшие с лагерным начальством и входившие в какой-то там совет коллектива, предпочитали скрывать это, темнили и повязки надевать не решались. Это СВП, секция внутреннего порядка. Как говорят в лагере, сука выпрашивает половинку. Твердо встали на путь исправления, активно участвуют в общественной жизни. Все это напишет начальство в ходатайстве об их досрочном освобождении через половину или две трети срока, в зависимости от статьи. А на самом деле сотрудничают с администрацией, наводят угодные ей порядки, доносят на солагерников. И все это оформлено как самодеятельная организация заключенных, своего рода самоуправление. На деле, однако, ни о каком самоуправлении и речи нет. Есть просто подручное начальство, работающее за досрочное освобождение. И, конечно, им все дозволено. Он тебя ударит — ничего, ты его ударишь. Статья 77/1. Терроризирование заключенных, вставших на путь исправления, от 8 до 15 лет или расстрел. Естественно, именно они, вставшие на путь исправления, и терроризируют лагерное население с благословения начальства. Террор нарастает, доходя до такой точки, когда это уже становится нестерпимо. Тогда происходит лагерное восстание, вспыхивает бунт. Кого-то из исправившихся убирают, кого-то калечат, дубасят колями, кромсают ножами, и они, спасаясь, выпрыгивают на запретку под охрану пулеметов или бегут на вахту искать спасения у своих хозяев. Иногда восставшие поджигают бараки и прочие лагерные сооружения. Лагерная традиция запрещает поджигать только столовую и санчасть. Какое-то время лагерь стоит в осаде с усиленными караулами на вышках, а затем дополнительно вызванные солдаты входят в зону и подавляют бунт. Начинается следствие, выявляют зачинщиков и основных виновников, судят их показательным судом, обычно здесь же, в лагере, и приговаривают к расстрелу или добавляют срок до 15 лет.